Май 2003 года. Афганистан. Камера фокусируется на красно-белом баннере при въезде в ангар. Я отделяюсь от ликующей, накачанной тестостероном людской массы и отхожу в сторону подышать. Во дворе импровизированной казармы прохладно. Дует легкий ветерок. Ничто не напоминает о той жаре, что стояла тут днем. Шум от генераторной будки смешивается со звуками гимна, звяканьем пивных бутылок, людской речью. Меня подташнивает. Тошнота никак не проходит. То ли я съел что-то несвежее, то ли просто устал. А может, тело так реагирует на то, что мы творим? Я не могу спокойно смотреть на президента по телевидению. Каждый раз при виде его лица меня охватывает тревога. А последнее происшествие очень сильно на меня подействовало. Миссия выполнена. Здесь, в Ираке, по словам министра обороны. Полтора месяца назад у меня на руках умер мой молодой коллега, настоящий патриот. Он скончался в окружении горы камней, не знающих жалости, не способных на утешение. Его кровь в дорожной пыли, его кровь у меня на руках, у меня на рубашке. Ему нравилось немецкое пиво. Он обожал Америку, обожал американский футбол, обожал Гарвард. Когда он говорил о родине, его глаза сияли. Настоящий идеалист. Он знал, где его корни, знал, в чем его предназначение. Что говорят о таких? Что с невинными война расправляется в первую очередь. Сколько он здесь пробыл? Месяц? Я потерял счет времени. Потерял счет покойникам. Я больше не хочу считать. Я слышу крики «Ура!». Толпа ликует. Они отмечают иллюзию свободы, бликующую голограмму, наспех сфабрикованную ложь. Нелепо, унизительно верить в то, что это может быть правдой. Но людям хочется верить в иллюзии. После стольких месяцев напряжения они хотят расслабиться, хотят радоваться жизни. Скоро они вернутся в горы, и там с ними расправятся. Их джипы будут подорваны и разлетятся на тысячи кусочков. Их останки разметает в радиусе нескольких километров. Но откуда им это знать? Откуда им знать, что их страна стала имперским кладбищем? Я присаживаюсь на корточки, опираюсь спиной на ржавую металлическую стену и отпиваю глоток короны. Я снова начал пить. 15 лет назад я вооружал их, давал им спутниковые снимки, рассказывал, как вести партизанскую войну, обещал поддержку США. 15 лет назад. Как быстро прошло время. 18 лет назад я обещал поддержку мужчине на пароме в холодном Стокгольме. Наверное, вам интересно, откуда нам известно, что у них есть оружие массового уничтожения. Все очень просто. Мы сами им его предоставили. А теперь пожинаем то, что посеяли. Камни, кровь, ложь за ложью. Мы сеем хаос и пожинаем статус-кво. Он подходит ко мне. Белый шрам светится в вечернем солнце. Он бледен. Седые волосы коротко подстрижены вокруг лысины. Как и я, он одет в камуфляжную форму без знаков отличия. Шпион на войне. Он отпивает пиво и рыгает в кулак. Вид у него довольный. Он в своей среде. На войне он как рыба в воде. «Какая крутая хрень!» — говорит он, потягиваясь. На губах улыбка. Я молчу. «Буш на этом корабле! Что за чушь?» Он швыряет бутылку в мусорный контейнер с 10 метров. Она делает дугу и шлепается точно в контейнер, позвякивая, но не разбиваясь. Я киваю в знак согласия. Мы молчим пару минут. Потом он поворачивается к двери. «Будешь еще пиво?» — спрашивает он через плечо. Я качаю головой. «Ничего не получится», — говорю я. Он замирает, оборачивается, вопросительно приподнимает бровь, изображая наигранное удивление, и спрашивает, что не получится. Я, жмурясь, смотрю на солнце, бликующее на окнах пыльных джипов. Ты знаешь, о чем я. Допросы, методы, которые вы используете. Ничего не выйдет. Он идет ко мне, уголок рта приподнят в кривой улыбке. Эти методы слишком жесткие, не дают результата. Они готовы сознаться в чем угодно, лишь бы избежать пыток. На эти показания нельзя полагаться. «Чушь», — говорит он, глядя мне прямо в глаза. «Чушь, не лезь ко мне с этой херней. Ты сам видел, что допросы дают результат. С тех пор, как мы начали применять пытки, эффективность увеличилась в 4 раза. Мы знаем, кто их лидеры, знаем, где склады с оружием, знаем, что они планируют». Сделав шаг назад, он смотрит на меня изучающе. «Что с тобой? Теряешь хватку, старина?» «Хватку? Все, что я сказал, это что методы слишком жестокие, бесчеловечные. И что это приводит к недостоверной информации. Это все. На признания, полученные под пытками, нельзя полагаться. Все исследования подтверждают это». «Исследования», — выплевывает он. «Что еще за чертовы исследования? Ты что, защитил диссертацию по допросам? Тут идет война, черт возьми, если ты еще не заметил. И что бы ни говорил по ящику президент, здесь идет настоящая война. Война, ты понял? Или ты убьешь, или тебя убьют. Если ты трусишь, то тебе лучше сразу сесть на самолет, и уже завтра ты будешь обсуждать передовицу «Нью-Йорк Таймс» у кулера в Лэнгли. А здесь другая реальность. Мы знаем, какие методы работают, а какие нет, вот и все. Но они же не работают». Я не хочу повышать голос, но эти глаза рептилии, эта кровожадность выводят меня из себя. Я больше не могу это выносить. Аккумуляторы, электроды. После Курдистана все изменилось. Коллега молчит и смотрит на меня. Я не останавливаюсь. Пинаю песок, смотрю на него с вызовом. Наши взгляды встретились. Издалека доносится звук телевизора и крики толпы. Пахнет жареным мясом и сухой травой. Он первый отводит взгляд. «Тебе пора домой», — говорит он. «Твое время в поле прошло. Ты больше не в состоянии принимать трудные решения, и ты это знаешь. Пора паковать чемоданы». Я молча смотрю на него. «Ты понимаешь, или...» Он делает шаг ближе. Он совсем рядом. От него разит пивом, пылью и табаком. «Ты всегда был трусом», — шипит он. «Я понял это еще в Ираке, что ты трусливая девчонка. И горе тебе, если ты не улетишь следующим самолетом из Кабула домой. Я об этом позабочусь». Он плюет в песок и идет обратно к толпе, не оборачиваясь. «Неужели все кончено?»